стоявший посреди пустой комнаты. На одной из стен косо висела выцветшая литография в поломанной рамке. У кровати стоял деревянный стул. Яркое низкое солнце, слепившее глаза Ингер Йоханне, когда она подъезжала к больнице, превратилось в матовую полоску над горизонтом, чуть видимую сквозь грязные оконные стекла. Ингер Йоханне не удалось добиться от Ивонны Кнутсон ничего, кроме «будьте любезны, уйдите», после чего больная отвернула лицо и, очевидно, заснула. «Я очень сожалею», — сказала медсестра, и, утешая, положила руку ей на плечо, когда она вышла из палаты, как будто там лежала мать Ингер Йоханне и ждала своей смерти. Дорога домой была ужасна. На трассе Евы она проколола шину. Когда Ингер Йоханне нашла, наконец, место, где можно было остановиться, шина была разрезана на длинные резиновые полоски. Дождь усилился. Она успела промокнуть насквозь, устанавливая домкрат. В конце концов, опоздав почти на час, она добралась домой. «Рассеянный склероз — отвратительная болезнь», — шептала Инге Йоханне Ингвару, поудобнее устраивая подушку для кормления. На ней был спортивный костюм, и она держала у груди полусонную Рагнхиль. «Ты все болезни считаешь отвратительными», — тихо ответил он. «Нет, не считаю. Нет, считаешь». Он добавил чайную ложку меда в ее чашку с чаем и долго его размешивал. «Пей, там имбирь. Должно помочь. Он слишком горячий. Вдруг Рагнхиль неожиданно пошевелится, и я его пролью. Вот так», — решительно сказал он, поднимая младенца на руки. «Она уже наелась. Пей, а то заболеешь. Хочешь, я добавлю немного вина? Нет, спасибо». На нее больно смотреть. «Согласен. Я разговаривала с ней сразу после убийства». Ингер Йоханне поднесла чашку ко рту. «Ну, давай, рассказывай», — попросил Ингвар, усаживаясь на диван напротив нее. Она поджала ноги и положила подушку под поясницу. «У Фионы двое детей», — начала она. «Но у Фионы одна дочь». «Да, но она точно родила двоих детей». Рагнхиль срыгнула. Ингвар уложил ее на плечо, лаская маленькую спинку. «Я ни черта не понимаю», — признался он. «Я тоже», — сказала Ингер Йоханне. Она потянулась за бумагами, которые он ей дал, когда она, насквозь промокшая, вернулась домой. Нижний лист до сих пор был влажным. В медицинской карточке, в которой описываются беременности роды Фионы, ее называют первородящей. «Но я могу заверить тебя, врач или акушерка после первого же осмотра могут определить, что женщина уже рожала». Она снова положила бумаги на стол и уселась поудобнее. Это несложно. Но в карточке об этом не сказано. Фиорелла родилась с помощью кесарева сечения, и оно было плановым. Насколько я могу понять из карточки, Фиона страдала страхом перед родами, поэтому было назначено кесарево на заранее определенную дату, и я не вижу никаких других оснований для этого, кроме чисто психологических. «Пока я тебя не очень понимаю». Ингвар уложил Рагнхиль в колыбель, которую снова перенесли в гостиную. Все были уверены, что Фиорелла — единственный ребенок Фионы. Врачи должны были знать, что это неправда, однако они молчали. «Но а ты-то знаешь всех лучше», — скептически улыбнувшись, сказал Ингвар. «Не я, патологоанатом». Она вышла в кухню и вернулась с заварочным чайником в одной руке и отчетом о вскрытии в другой. «Перианал руптур», — прочитала она. «Что это значит?» «Думай, голова». «Я думаю». «И что это значит?» «Прислушайся к слову», — посоветовала Ингер Йоханне, наливая себе еще чаю с медом. «Я, кажется, все же заболеваю. Начни с анал». «Перестань».